Предисловие. Будучи главным психологом больницы Белевью в Нью-Йорке, мне приходится видеть слишком много человеческих страданий не только психически больных пациентов, которых мы лечим, но также и нормального, здорового служебного персонала этого учреждения. Я наблюдаю подобного рода несчастья также среди сравнительно преуспевающих, активных людей, которых лечу, занимаясь частной практикой. Страдания и боль не являются неизбежными составляющими жизни, если люди берут под контроль свои убеждения, чувства и поступки с целью изменить свою жизнь. К сожалению, чаще всего они этого не делают. Они чего-то выжидают, затем пытаются переделать неудачный результат, а чаще всего берут на себя роль вечных плакальщиков, которые сетуют на свою горькую участь или изыскивают возможности обрести устойчивость с чьей-то помощью. Заставить людей осознать, что их жизнь является результатом собственной жизнедеятельности, далеко не легкая задача. В сущности, эта проблема всегда многогранна, и поэтому я постоянно изыскивал пути использования новых методов и технических приемов, которые можно было бы применить и в этой больнице, и в моей частной практике. 5 лет назад я впервые услыхал о работе Тони Робинса и посетил один из его семинаров в Нью-Йорке. Я предполагал, что проведу интересный вечер, но все же проницательное понимание Тони человеческого поведения и взаимоотношений людей было для меня неожиданностью. В тот вечер я узнал, что Тони разделяет мое убеждение в том, что каждый человек по своей сути может стать психически здоровым, управлять собой и жить полной жизнью. Вскоре после этого я посетил 2-недельные дипломированные курсы Тони и перенес большую часть того, что там узнал, на своих коллег и пациентов. Я назвал эти курсы основным жизненным тренингом. Потом я стал рекомендовать своим пациентам магнитофонные записи и его первую книгу «Книгу о власти над собой». И хотя некоторые из моих коллег обижаются или удивляются, когда я рекомендую им работы такого молодого человека, не имеющего известности в научных кругах, те, кто действительно читает или слушает Тони, соглашаются со мной. К тому же Тони обладает талантом передачи информации в доступной, интересной форме и своеобразным стилем, способствующим легкому усвоению его материала. В конце концов, мы с женой прошли курс «Свидание с судьбой», в котором содержатся многие концепции из последней работы Тони «Разбуди в себе исполина». Этот уикенд подсказал нам средства для изменения собственных ценностей, принципов и контроля над собой, что позволило в последние 2 года сделать нашу жизнь гораздо более насыщенной и результативной. Я смотрю на Тони как на великого тренера в игре, называемой жизнью. Его точная интуиция, интеллект, страсть и чувство долга всегда приходят на помощь в нужный момент и вдохновляют к действию. Слушая эту аудиокнигу, чувствуешь себя как бы рядом с Тони и ведешь с ним захватывающую, увлекательную беседу. К ней хочется возвращаться снова и снова, как к руководству, к которому обращаются, когда жизнь подбрасывает тебе новую проблему или требует немедленных перемен. Она предлагает арсенал средств для долгосрочных изменений, равно как и уроки для обобщения жизненного опыта. В сущности, если многие люди послушают эту аудиокнигу и скрупулезно последуют приведенным в ней рекомендациям, то это может оставить меня и моих коллег без работы. Фредерик Кован. Внутри каждого человека есть дремлющие силы. Силы, способные удивить его самого, так как он зачастую и не предполагает, что обладает ими. Силы, способные перевернуть жизнь, стоит только поднять их из глубин и привести в действие. Орисон Суэт Марден.